Нола, когда надо, умела работать оперативно. В двигательный отсек ворвались дроиды, одна группа подхватила гнома за ручки-ножки и поволокла его в каюту, другая начала разборку. «Значит, вместо того, чтобы серьезно заниматься программами, наш юнга Стесси рисует, и на наш единственный скачковый движок покушается?» Осматривая испачканное в сале лезвие топора, спросил Блад. «А с программами он уже закончил», — обрадовала его гнома. «Твоего Йорика из бортового компьютера вычистил. А жаль». «Почему жаль?» «Только я придумала новый метод допроса с пристрастием, но без всякого садизма. Этот вирус в юбке раз и испарился. Знаешь, как обидно». «Раздолбали все-таки мой артефакт. Пойти, что ли, опять в черепушку свечку вставить?» «Не вздумай», — сполошилась Нола. «Опять в компьютер влезет, и здесь начнется черт знает что». «Здесь и так черт знает что. Ладно, пойдем проведаем больного. Я только томагавк к себе закину». Блад вернулся в свою каюту, сунул топор под кровать и вместе с Нолой пошел к больному. В каюте гнома курс лечения шел вовсю. Одежда бортмеханика лежала на полу, а из душевой до Блада с Нолой доносились душераздирающие вопли. «Утопите, сволочи! Пошли вон!» Глухие удары, грохот падающих тел, и из душевой вылетел гном, одетый лишь в свою мокрую бороду. «Нола, отвернись!» — Гиви начал натягивать на себя камзол. «Он при свете дня всегда меня стесняется!» — хихикнула Нола, поворачиваясь к гному тылом. «Третий день уже дневного света не видим!» — усмехнулся Блад. «Ну, при свете фионных ламп, какая разница!» — отмахнулась гнома. Капитан заглянул в душевую. На кафельном полу трепыхались изуродованные дроиды. «Не бойся, отремонтирую», — сердито буркнул гном, борясь со штанами. Они не хотели налезать на мокрое тело. «Хоть какая-то развлекуха будет». На корабле бардак, — удрученно вздохнул Блад. «Пора здесь наводить порядок». «Кэп!» — изумленно прошептал гном. Встревоженный Блад выскочил из душевой. Гном с так и не натянутыми до конца штанами застыл перед висящей на стене картиной, которую капитан, войдя в каюту бортмеханика, сразу не заметил. Что случилось? «Кэп, я гений!» «На чем основано это утверждение?» «Мою картину кто-то хотел скрасть». Рама картины действительно была слегка выгнута и немножко сдвинуто в сторону, словно кто-то пытался сорвать ее со стены. Блад подошел поближе. На картине красовались каравай хлеба на обрывке газеты, шматок сала, огурец, граненый стакан и четверть самогона. Практически весь набор, который только что наблюдался в двигательном отсеке. Что интересно, рисунок был выполнен в серых тонах, словно карандашом. Но при ближайшем рассмотрении Блад понял, что здесь работали краской. Внизу картины велась надпись: «Водка есть, ее не может не быть». «Ну и что в ней гениального?» — спросил Блад. «А ты не понял?» Гном так возмутился, что очередным рывком все же натянул на мокрый зад штаны. «Дерьмо красть не будут». «Хм, резонно. И что ты этой картиной хотел сказать?» «Вообще-то я ее задумывал как напоминалку», — честно признался гном, почесывая всклокоченную бороду. «Был у меня как-то черно-белый период, и когда я начал видеть мир в серых тонах...» «Это когда у тебя такой период был?» — заинтересовался капитан. «Еще на земле, когда я вышел из очередного запо... и творческого кризиса, и не смог найти заначку. Вот, по ходу дела, и наваял. Ага, напоминалка как способ выхода из запоя. Из творческого кризиса, надулся гном. Гения каждый норовит обидеть. Так, значит, у тебя там заначка? Ну да. Гном подошел к картине, нажал на определенные точки на подрамнике, и его слегка покореженный шедевр отъехал в сторону, открыв тайник, из которого Гиви извлек очередной пузырь. «Есть подозрение, что кто-то искал твою заначку или что-нибудь другое, а не картину. Так, немедленно убрал пузырь назад», — жестко сказал Блад. «Черно-белый период закончен. Мы на подлете к Лимбо. Увижу еще раз пьяным, пеняй на себя». «Кэп, не зверей!» — расстроился бортмеханик. «Один глоток, чтобы сфокусироваться. Убрать!» Гном с сожалением затолкал четверть назад и прикрыл ее картиной. «Нола, обеспечь его рассолом. Кстати, что там у нас с завтраком?» «Все уже в кают-компании, ждут только вас. И рекомендую поторопиться. Алиса подпрыгивает от нетерпения. Она в ярости и, по-моему, хочет сделать какое-то объявление». «Какое именно?» «Точно не знаю. Даже профессор с Фиолетовым от нее ничего не добились. Но мне кажется, это объявление она держит в кулаке. Крепко держит. Так крепко, что аж костяшки пальцев на руке побелели». «Сегодня я с ней рядом не сажусь», — озаботился капитан. «Гиви, не хочешь занять мое место за столом?» «Я не самоубийца», — буркнул гном. «Дам ей сдачу, а ты меня потом убьешь». «Тогда посадим рядом Джима», — решил Блад. «Пошли». Нола не соврала. Алиса была не в духе, и как только гном с капитаном сели за стол, начала наезжать. «Ну, и кто это сделал?» «Алиса», — осторожно произнес профессор, — «ты так и не сказала нам, о чем идет речь». «Они знают», — девушка обвела команду Арабеллы прокурорским взглядом. «Так кто это сделал?» «Может, все же уточнишь, что именно?» — деликатно осведомился Блад. «Кто спер мое нижнее белье?» У Джима с Гиви отпали челюсти, и они в полном обалдении посмотрели на Блада. «А что вы на меня уставились?» — заволновался Блад, увидев, что и Фиолетовый с папой Алисы смотрят на него с тем же выражением лица. «Я не фетишист. И потом, на меня ее тряпки по-любому не налезут». В принципе, он уже понял, чья это работа. Но не объяснять же всем подряд, что совсем недавно видел пропажу Алисы на белокуром глюке в своей постели. Лепестков потряс головой. «Да, Алиса, тут ты перебираешь. Наверное, просто засунула их куда-нибудь. У тебя этих тряпок столько...» «Я точно знаю, куда их клала», — возмутилась девушка. «Это самое ценное из того, что мы со Стесси купили на базаре, блуда. И потом, я все у себя в каюте перерыла. Моего нижнего белья там нет». «Какое хоть оно?» — поинтересовался Джимми. «Вот, смотрите», — активизировала девушка Итер.